Глава вторая. У мужа Наоми был родственник по имени Боаз, человек уважаемый, из того же рода, что и сам Элимелех. Руфь, моавитянка, сказала Наоми: «Можно я пойду в поля подбирать упавшие колосья, где мне позволят?» Наоми сказала: «Иди, дочка». Руфь пошла и стала подбирать за жнецами упавшие на поле колосья. Случилось так, что это поле оказалось полем Боаза, который был родственником Элимелеха. Мало того, в тот день сам Боаз пришел туда из Вифлеема. «Господь с вами», — сказал он жнецам. «Да благословит тебя Господь», — отвечали они ему. Боаз спросил работника, который начальствовал над жнецами: «Чья это девушка?» Работник, начальствовавший над жнецами, отвечал: «Это моавитянка, пришедшая с нами из страны Моав. Она сказала: можно я буду подбирать за жнецами упавшие между снопов колосья?» Придя утром, она оставалась здесь до сих пор и почти не отдыхала. Тогда Боаз сказал Руфе: «Дочь моя, послушай, не ходи подбирать колосья на другом поле. Не уходи отсюда, а держись рядом с моими работницами. Смотри, где работают жнецы, и иди следом за работницами. Я приказал своим людям не обижать тебя. Если захочешь пить, подходи и пей из кувшинов, которые наполнили мои слуги». Она пала ниц, поклонилась ему до земли и сказала: «Почему ты так добр и заботишься обо мне, хотя я чужестранка?» Босс ответил ей: «Мне рассказывали о том, что ты сделала для свекрови после смерти твоего мужа, как ты оставила отца и мать, оставила родину и отправилась в незнакомую прежде страну. Пусть Господь вознаградит тебя за то, что ты сделала, и пусть сполна воздаст тебе Господь, Бог Израиля, под чьими крылами ты решила укрыться». Она сказала: «Рада угодить тебе, господин мой. Ты утешил и успокоил меня, рабу твою, хотя я и не принадлежу к числу рабынь твоих». Когда настало время обеда, Боаз сказал Руфе: «Иди сюда, поешь, обмакни свой кусок хлеба в уксус». Руфь села рядом со жнецами, и он дал ей жареного зерна. Она наелась досыта, и у нее еще осталось. Потом Руфь пошла подбирать упавшие колосья, а Боаз приказал своим людям: «Пусть она собирает и между снопами, не ругайте ее. Когда будете жать, нарочно роняйте колосья и оставляйте ей. Пусть подбирает, а вы не препятствуйте ей». До самого вечера Руфь подбирала колосья на поле. Когда же она обмолотила их, набралось около эфы ячменя. Придя в город, Руфь показала свекрови, сколько она насобирала. Потом она достала то, что осталось у нее от обеда, и отдала Наоми. Свекровь спросила ее: «Где же ты собирала? Где ты трудилась сегодня? Да будет благословен тот, кто так позаботился о тебе». Руфь рассказала свекрови, у кого на поле она была. «Человека, на поле которого я сегодня была, зовут Боаз. Благослови его Господь. Он верен и живым, и мертвым», — ответила Наоми снохе. «Этот человек наш родственник. Он может нам помочь». Руфь, моавитянка, сказала: «Он даже велел мне держаться вместе с его работниками, пока они не окончат жатву на его полях». Наоми сказала Руфи, своей снохе: «Дочка, хорошо, если ты будешь рядом с его работницами. Тогда никто не обидит тебя на чужом поле». Руфь держалась вместе с работницами Боаза и подбирала упавшие колоски, пока не закончилась жатва ячменя и пшеницы. Жила она тогда вместе со свекровью.